Как сохранить зарплату? Чтобы сохранить зарплату, не потратить ее, сберечь каждую копейку подольше, поступить рачительно, необходимо всего лишь день выдачи заработной платы перенести на дальний срок, просто отложить значительно по времени. И еще постараться вспоминать о ней как можно реже. А когда уже нет больше возможности делать этого, когда все отговорки давно уже не действуют, когда деваться уже совсем некуда и откладывать дальше по срокам не получается, собрать всех своих оставшихся работников, напоить их дешевеньким суррогатом и сдать потом всех до одного пьяненьких куда подальше.